Глава 3. Генезис. 1. Иерусалим, подножие Храмовой горы, 3 октября 1119 года. Гуго де Пейн устало потянулся, сидя на бревне неподалеку от костра. Небольшая группа его друзей и соратников пристроилась поближе к мерцающим углям. Ночь выдалась прохладной. Де Пейн наблюдал, как юный Росаль тычет кинжалом в тушку, жарившейся над углями маленькой серны. При каждом уколе из надреза выступала кровь. Нет, мясо еще не прожарилось. Хлопнув ладонями по коленям, Гуго встал и отошел от костра на дюжину шагов. Подняв голову, он смотрел в ночное небо, дивясь этому чуду, этому творению Божию. Полная луна не смогла стереть с небесного занавеса мириады мерцающих звезд, а внезапно справа от Де Пейна раздался голос. «Благородный рыцарь!» Повернувшись, он увидел старика в пыльном темном кесуте, обычном еврейском халате. На голове его была чалма, ПР, тоже традиционный еврейский головной убор. «Кто ты?» «Творение Создателя, как и ты». «Ты говоришь по-французски без всякого акцента. Ты француз?» «Тогда почему ты одет как еврей?» Старик покачал головой. «Луна светит ярко. На небе не облачко, тебе видно мое лицо?» «Ну, разве что от кончика носа и ниже», — хмыкнул Де Пейн. «Ну так посмотри на мои губы, они-то тебе видны». Де Пейн вдруг понял, что губы старика не шевелились. «Но он ведь говорил!» Однако Гуго быстро взял себя в руки. «Ну что ж, еще один фокусник-чревовещатель. Весь Восток роится такими волшебниками». «Разве я называл себя волшебником?» «Уго де погони», — возразил старик, и на сей раз Де Пейну стало по-настоящему страшно, ибо последние слова незнакомец произнес на итальянском языке, причем именно таком, на котором говорили в компании, откуда родом был гордый рыцарь Де Пейн. О том, что он родился в Южной Италии, не знали даже ближайшие его друзья, тем более никто не знал его настоящей, отнюдь не аристократической фамилии. Хриплым голосом Гуго произнес: «Что тебе от меня нужно?» «О-о-о!» — старик вскинул руки. «От тебя?» «Наоборот, брат мой, совсем наоборот. Это я пришел, чтобы дать тебе все». «Все? Что значит это все? Ты, выживший из ума бродяга?» Старик гневно пристукнул посохом, который держал в руке. «Поосторожнее. Ты не знаешь, с кем говоришь?» «О, протянул Гуго, латынь. Да ты, похоже, знаток языков. Но, может, перейдем к делу? Я голоден, а ужин вот-вот будет готов». «Следуй за мной», — бросил через плечо незнакомец, уже отвернувшись от собеседника и уходя по склону горы. Де Пейн понял, что вся его бравада не стоит и ломаного гроша, побрел за стариком. Пройдя сотню шагов, он остановился и спросил: «Куда ты ведешь меня?» Старик резко развернулся. «К свету, мой маленький Уго!» Голос его удивительно мощный в хрупком старческом теле звучал, как голос человека, привыкшего повелевать. «К свету и к тому, кто способен одарить этим светом тебя!» Они подошли к черному проему, входу в пещеру. Де Пейн остолбенел. Он знал каждую пять земли на Храмовой горе, но никогда никакой пещеры здесь не видел. Внезапно в руках старика оказалось деревянное распятие. Он держал его, обратив фигурку Христа к оцепеневшему рыцарю, который, придя в себя, опускался на колени, прикоснувшись ладонью к колбу, чтобы сотворить крестное знамение. «Прекрати!» — приказал незнакомец. — Немедленно прекрати эту комедию. Преклонять колени перед изображением этого проходимца ты будешь тогда, когда наши с тобой интересы того потребуют. Он бросил распятие на землю. — А теперь повтори трижды. Отрекаюсь от Иисуса, ибо не Он есть Христос и Спаситель. Рука Де Пейна молниеносно легла на рукоять меча. Старик, улыбаясь, наблюдал за ним. — Меч? Вышел из ножен наполовину и застыл, словно перехваченный чьей-то могучей рукой. Гуго покраснел от натуги, но клинок оставался неподвижным. Спутник Де Пейна сделал легкий взмах ладонью, и меч вошел обратно в ножны, лязгнув об окольцовку эфесом. И рыцарь Де Пейн, набрякшими, онемевшими, словно после удара кулаком губами, произнес, сам не веря тому, что происходит: «Отрекаюсь от Иисуса, ибо не Он есть Христос и Спаситель». Он хотел зажать себе рот ладонью, но рука не повиновалась. Он снова и снова произнес кощунственную формулу отречения. Старик, одобрительно кивая, произнес: «Видишь, и небеса не разверзлись, и молния тебя не поразила. Теперь плюнь на него». Гуго, уже не подчинявшийся себе, попытался сделать это, но во рту у него пересохло. «Я...» — прохрипел он. «Как можешь», — благодушно проговорил незнакомец, и когда Де Пейн воспроизвел подобие плевка, скорее силой выдохнув воздух сквозь сжатые губы, чем плюнув, старик добавил: «А теперь наступи на него». «Да, на распятие». И Де Пейн, у которого шевелились волосы на затылке, послушно наступил ступней в кольчужном чулке на распятие Господне.